Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Гаврилы Державина. Гаврила Романович Державин – русский поэт, прозаик, драматург, государственный деятель Российской империи, сенатор, действительный тайный советник. Гаврила Романович занимает в нашей поэзии и в самой литературе значительное место. Он входит в блистательную плеяду основоположников русской классической литературы эпохи Просвещения, относящейся ко второй половине XVIII века. Будущий поэт родился 3 июля по старому стилю 1743 года в родовом поместье Сокуры Лаишевского уезда Казанской губернии, где и провел детство. В достаточно раннем возрасте он лишился отца Романа Николаевича Державина, офицера, секунд-майора русской армии, и воспитывался матушкой Феклой Андреевной до замужества Козловой. Получил прекрасное домашнее образование и в 1762 году, как и положено дворянским детям, был принят в Преображенский полк рядовым гвардейцем. В составе полка принимал участие в государственном перевороте 28 июня 1762 года, в результате которого на престол вступила императрица Екатерина II. В том же году получил офицерское звание. С 1773 года по 1775 принимал участие в событиях, которые в официальной истории мы знаем как подавление Пугачевского восстания, а по сути участвовал в войне между Романовской Российской империей и Тартарией. К этому же периоду его жизни относятся и некоторые неблаговидные факты его жизни. Он, как и многие офицеры, не чурался кутежей и карт, которые чуть было не довели его до шулерства. Ради денег совершал и иные дурные проделки. К счастью, вовремя смог осознать пагубность всего пути и изменить свой образ жизни. В 1777 году Державин уходит с военной службы в отставку и поступает на должность статским советником в Сенате. Нужно отметить, что Гаврила Державин был неисправимый правдолюб, причем начальству особо не поклонявшийся, за что никогда любовью последних не пользовался. Первые стихи поэта Державина увидели свет лишь в 1773 году. Пожалуй, можно уже начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его поэтического творчества. К слову сказать, многие произведения автора весьма длинны и пространны по тексту, посему некоторые из них будут даны отрывочно, либо с сокращениями. Первым прозвучит стихотворение «Венчание Леля». Колокол ужасным звоном воздух землю колебал, и Иван Великий громом в полночь освещен дрожал. Я приятным сном объятый, маково в тени венца, видел теремы, палаты, площадь Красного Крыльца. Роем мальчиков летучим облелеяны кругом, лесом шлемы их дремучим, латы златом и сребром. Копья сталью блистали, и чуть виделись сквозь мглы, стаями вверх их летали молниеносные орлы. Но лишь солнце появилось, и затеплились кресты, море зыблюще открылось, разных лиц и пестроты. Шум с высот лиясь рекою всеми чувствы овладел, своды храма подо мною я отверстыми узрел. Там в волнах толпы стесненной в думе весь синклит стоял. Я в душе моей смятенной некий ужас ощущал, но на троне там обширном, в освященной темноте, вдруг в сиянии порфирном усмотрел на высоте двух я гениев небесных, коль бесчисленны красы, сколько нежностей прелестных, златоструйчаты власы, блеск сапфира, розы ранние их уста, ланит, очец, улыбаясь, брали дани с восхищенных тьмы сердец, и один из них, венчаясь диадемою царей, ей, чете своей касаясь, удвоялся блеском в ней. Тут из окон самых верхних по сверкающим лучам тени самодерцев древних, не спустившихся во храм, прежние лица их прияли, и сквозь ликов торжества в изумленье вопрошали, кто такие божества, что, облегшись в младость смертных, с кротостью скипетр берут, на обширность стран несметных цепь цветочную кладут, и весь север вмиг пленили именем одним царя. Громы дух мой пробудили, разглашалося «Ура!». Что такое сон сей значит? Я с собою размышлял. Дух ликует, сердце скачет. Отчего? Я сам не знал. Кто на царство так венчался? Кто так души все пленил? Кем я столько восхищался? Сладостные слезы лил. После музы мне сказали, кто так светом овладел. Царь сердец, они вещали, бог любви, всесильный Лель. Стихотворение «Гром» с сокращением. В тяжелой колеснице грома гроза, на тьме воздушных крыл, как страшная гора несома, жмет воздух под собой и пыль, и понт кипят, летят волнами, древа вверх вержутся корнями, ревут брега и воет лес. Средь тучных туч, раздранных с треском, в тьме молнии багряным блеском чертят гремящих след колес. И се, как ночь осенняя темна, нахмурясь надо мной челом, хлябь пламенем расселась черно, сверкнул, взревел, ударил гром, и своды потряслися звездны, стократно отгласились бездны, гул возшумел, и дождь, и град, простерся синий дым полетом, дуб вспыхнул, холм стал водометом, и капли радуги блестят. Стихотворение «Детская песня». Коль я добрая девица, любит маменька меня, если прясть я мастерица, я любезна для нея. Шью, когда вяжу, читаю, это нравится все ей, что прикажет, исполняю волею всегда своей. И она мне позволяет дни в веселье проводить, петь, играть не запрещает, резвою и милой быть. Широкая литературная известность пришла к Державину в 1782 году после опубликования «Оды Фелица», которая в восторженных тонах была посвящена авторам императрице Екатерине II. С момента основания в 1783 году Императорской Российской Академии Наук Державин был ее постоянным членом, а также принимал непосредственное участие в составлении и издании первого толкового словаря русского языка. В мае 1784 года Гаврила Романович был назначен правителем Оланецкого наместничества. Прибыв в Петрозаводск, организовал формирование губернских административных, финансовых и судебных учреждений. ввел в действие первые в губернии общегражданское лечебное заведение – городскую больницу. Результатом выездных инспекций по уездам губернии стала его паденная записка, учиненная во время обозрения губернии правителя Молонецкого наместничества Державиным, в которой Гаврила Романович показал взаимообусловленность природных и экономических факторов, отметил элементы материальной и духовной культуры края. Позднее образы Карелии вошли и были отражены в его творчестве, например, в таких стихотворениях, как «Водопад», «Буря», «Лебедь» и других. Стихотворение «Лебедь». Необычайным я пареньем от тленно мира отделюсь, с душой бессмертной и пеньем, как лебедь в воздух поднимусь. В двояком образе нетленный не задержусь в вратах мытарств, над завистью превознесенный оставлю под собой блеск царств. Да, так, хоть родом я не славен, но, будучи любимец муз, другим вельможам я не равен. Я самой смертью предпочтусь, не заключит меня гробница, средь звезд не превращусь я в прах, но будто некая цевница с небес раздамся в голосах, и се уж кожа зрю перната, в круг стан обтягивает мой, пух на груди, спина крылата, лебяжьей лоснюсь белизной, лечу, парю, и под собою моря, леса, мир вижу весь, как холм он высится главою, чтобы услышать Богу песнь. С Курильских островов до Буга, от белых до Каспийских вод, народы света с полукруга, составившие росов род, со временем о мне узнают славяне, гунны, скифы, чуть, и все, что бранью днесь пылают, покажут перстом и рекут. Вот тот летит, что, строя лиру, языком сердце говорил, и, проповедуя мир миру, себя всех счастьем веселил. Прочь с пышным славным погребением, друзья мои, хор муз не пой. Супруга, облекись терпением, над мнимым мертвецом не вой. Стихотворение «Враги нам лучшие друзья». Враги нам лучшие друзья, они премудрости нас учат, но больше тех страшусь и я, ласкательством меня кто мучит. Стихотворение «Истина» с сокращением. Источник всех начал – зерно понятий, мыслей, чувств высоких, среда и корень тайн глубоких, отколь и кем все создано. Чисел содержательница счета, со сференного в твердь сию. О, истина, о, голос света, тебя, бессмертная, пою. Тебя, когда и червь, заняв лучи от солнца в тьме блистает, ко свету очи обращает, без слов младенец лепетав. Толь я души моей пареньем не вознесусь я в твой чертог, я ль не воскликну с дерзновением, есть вечна истина, есть Бог. Есть Бог, я чувствую Его, как в существе моем духовном, так в чудном мире сём огромном, быть невозмогшим без Него. Есть Бог, я сердцем осязаю Его присутствие во мне, Он в истине, я уверяю, Он совесть внутрь, Он правда вне». так истина, слиясь из трех существ, единство скрыто лоном средь тел и душ, и в духе оном, кто создал все, кто держит всех. С 1786 по 1788 год служит правителем Тамбовского наместничества. Проявил себя просвещенным руководителем, оставил значительный след в истории края. При Державине были открыты несколько народных училищ, театр и типография, где в 1788 году начала печататься первая в Российской империи провинциальная газета «Тамбовские известия». При его руководстве также был составлен план города Тамбова, наведен порядок в делопроизводстве и было положено начало сиротскому дому, богадельне и больнице. В 1791-1793 годах Гаврила Державин – кабинет-секретарь императрицы Екатерины II. Однако неумение открыто льстить и вовремя пресекать неприятные царственным ушам доклады способствовало тому, что здесь он задержался тоже ненадолго. В 1793 году Державин назначен сенатором с производством в тайные советники. С 1795 по 1796 президент коммерц-коллегии. В 1802 и 1803 годах министр юстиции Российской империи. Благодаря своему правдолюбивому и непримиримому характеру Гаврила Романович не задерживался на каждой должности более 2 лет из-за постоянных конфликтов с вороватыми чиновниками, что и видно по хронологии его службы. Все попытки добиться справедливости вызывали лишь раздражение его высоких покровителей. Стихотворение «Модное остроумие». Не мыслить ни о чем и презирать сомнения, на все давать тотчас свободное решение, немного разуметь, о многом говорить, быть дерзким, но уметь при дерзости льстить, красивой пустошью плодиться в разговорах, и другу, и врагу являть приятство в взорах, блистать учтивостью, но чтя пренебрегать, смеяться дуракам и им же потакать, любить по прибыли, по случаю дружиться, душою подлечить, а внешностью гордиться, казаться богачом, а жить насчет других, с осанкой важничать в безделицах самих, для острого словца шутить и над законом, не уважать отцом, ни матерью, ни троном, и словом лишь умом в поверхности блистать, в познаниях одни цветы только срывать, тот узел рассекать, что развязать не знаем. Вот остроумием, что часто мы считаем. Стихотворение «Пчелка». Пчелка золотая, что ты жужжишь? Все вкруг летая, прочь не летишь. Или ты любишь Лизу мою? Сотыль душистый в желтых волосах, розыль огнистый в алых устах, сахар ли белый грудь у нее? Пчелка золотая, что ты жужжишь? Слышу, вздыхая, мне говоришь, к меду прилипнув, с ним и умру. Данное стихотворение в текстовой переработке было положено на мелодическую основу и стало песней «Пчелочка золотая», которые включали в свой репертуар многие артисты. Но, по-видимому, самым популярным стало исполнение ее вокально-инструментальным ансамблем «Ариэль». Отрывок стихотворения «Евгению. Жизнь Званская». Посвящено другу поэта Евгению Болховитинову, а в названии упомянуто имение Державина Званка. Блажен, кто менее зависит от людей, свободен от долгов и от хлопот приказных, не ищет при дворе ни злата, ни честей и чужд сует разнообразных. Зачем же в Петрополь на вольну ехать страсть, с пространства в тесноту, с свободы за затворы, под бремя роскоши, богатств, сирен под власть? И пред вельможей пышны взоры, возможно ли сравнять, что с вольностью золотой, с уединением и тишиной на званке, довольство, здравие, согласие с женой, покой мне нужен дней в останке. Восстав от сна, взвожу на небо скромный взор, мой утренюет дух правителю вселенной. Благодарю, что вновь чудес, красот обзор открыл мне в жизни столь блаженной, пройдя минувшую и не нашедши в ней, чтоб черная змея мне сердце угрызала. О, коль доволен я оставил, что людей и честолюбие избег от жала. Дыша невинностью, пью воздух, влагу роз, зрю на багрянец зорь, на солнце восходяще, ищу красивых мест между лилей и роз. Средь сада храм жезлом чертящий, или на кормя моих пшеницей голубей, смотрю над чашей вод, как вьют под небом круги, на разноперых птиц, поющих сред синей, накроющих, как снегом, луги. Пастушьего вблизи внимаю рога зов, вдали тетеревей глухое такованье, барашков в воздухе, в кустах свист соловьев, рев крав, гром жолн и коней ржанье. Поясню, хоть, вероятно, многие сразу поняли, что крава – это давешнее, более исконное именование коровы, а желна – это дятел. И рев крав, сиречь рев коров, а гром жолн – соответственно, громкий стук дятлов. Все лета своего служения на благо Отечества Гаврила Державин не оставляет и литературные поприща. В этот период он создает оды «Бог», «Вельможа», «Гром победы раздавайся», ставший неофициальным российским гимном и хорошо знакомый многим по повести Пушкина «Дубровский», а также многие другие оды и стихотворения. Отрывок из оды «Вельможа». Не украшение одежд моя днесь муза прославляет, которая в очах невежд шутов в вельможи наряжает. Не пышности я песнь пою, не истуканы за кристаллом, в кивотах блещущим металлом услышат похвалу мою. Хочу достоинства я чтить, которые собою сами умели титлы заслужить похвальными себе делами. Кого ни знатный род, ни сан, ни счастье не украшали, но кои доблестью снискали себе почтение от граждан. Стихотворение «Арфа». Не в летний ль знойный день прохладный ветерок в легчайшем сне на грудь мою приятно дует? Не в злаке ли журчит хрустальный ручеек, иль милая в тени деревес меня целует? Нет, арфу слышу я, ее волшебный звук, на рогах дремлющий согласием тихоструйным, как эхо мне вдали щекочет явно слух, иль шумом будет вдруг вблизи меня порунным. Так ты, подруга муз, льешь мне свой восторг под быструю рукой играющей хариты, когда ее чело венчает вкуса бог, и улыбаются любовью ланиты. Как весело внимать, когда с тобой она поет про родину, отечество дорогое, и возвещает мне, как там цветет весна, как время катится в Казани золотое, о колыбель моих первоначальных дней, невинности моей и юности обитель. Когда я освещусь опять твоей зарей, и твой по-прежнему всегдашний буду житель, когда наследственные стада я буду зреть, вас, дубы камские, от времени почтенны, по Волге между сел на парусах лететь и гробы обнимать родителей священны. Звучи, о арфа, ты все о Казани мне, звучи, как Павел в ней явился благодатен, Миланам добрая весть о нашей стороне, отечество и дым нам сладок и приятен. Стихотворение «Царь-девица», сокращение. Царь жила-была девица, шепчет русская старина, будто солнце светлолица, будто тихая весна, очи светло-голубые, брови черной дугой, огонь уста, волосы золотые, грудь, как лебедь белизной, в жилках рук ее пуховых, как эфир струилась кровь, между роз, зубов перловых, усмехалась и любовь. Родилась она в сорочке, самой счастливой порой, ни в полудни, ни в полночке, алой утренней зарей. Кочет хлопал на нашествии крыльями, крича сто раз, северной звезды на свете нет прекрасней, как у нас. Маковка золота церковна, как горит средь красных дней, так священная корона мило теплилась на ней. На нее смотреть не смели и великие цари, за решеткою сидели на часах богатыри, и полканы всюду чудны, дом стригли ее и трон, с колоколен самогудный слышался и ночью звон. Терем был ее украшен, в солнцах, в месяцах, в звездах отливались блестни с башен во восьми ее морях, в рощах злачных, в лукоморье, в явь гуляла и в саду, летом в лодочке на взморье, в саночках зимой по льду. Гаврила Романович Державин был дважды женат. Первой его женой была Екатерина Яковлевна Бастидон, дочь бывшего камердинера Петра III португальца Бастидона. По ее смерти в 1794 году, на 34-м году жизни, спустя полгода Державин женился на Дарье Алексеевне Дьяковой. Детей Державин не имел ни от первого, ни от второго брака. Но в 1800 году, по смерти своего друга Петра Гавриловича Лазарева, принимает на попечение детей его, в числе которых был и Михаил Петрович Лазарев, в будущем выдающийся адмирал, открыватель Антарктиды, губернатор Севастополя. Кроме того, в доме Гаврила Романовича воспитывались осиротевшие племянницы его второй супруги Вера, Елизавета и Прасковья. 7 октября 1803 года Гаврила Державин был уволен в отставку и освобожден от всех государственных постов. Как писал он сам, уволен от всех дел. После отставки жил в своем родовом имении Званка в Новгородской губернии, где все свое время посвятил поэтическому творчеству и литературной деятельности. Стихотворение «Деревенская жизнь» с сокращением. Что нужды мне до града? В деревне я живу. Мне лент и звезд не надо, вельможей не слыву. о том лишь я стараюсь, чтоб счастливо прожить. Со всеми обнимаюсь и всех хочу любить. Кто ведает, что будет? Сегодня мой лишь день, а завтра всяк забудет, и все пройдет, как тень. Зачем же мне способну минуту потерять? Печаль и скуку злобную весельем не прогнать. Сокровищ мне не надо, богат с женой, коль лад. Богат, коль лель и лада, мне дружны и услад. Явный мир Гаврила Державин покинул 8 июля по старому стилю 1816 года, через трое суток после своего 73-летия, в имении Званка Новгородской губернии. Тело поэта похоронено на кладбище Варлаама Хутынского монастыря. В завершении выпуска о творчестве поэта Гаврилы Романовича Державина прозвучит стихотворение «Памятник». Я памятник себе воздвиг, чудесный, вечный. Металлов тверже он и выше пирамид. Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный, и времени полет его не сокрушит. Так, весь я не умру, но часть моя большая, от тлена убежав, по смерти станет жить, и слава возрастет моя, не увидая, доколь славянов род вселенно будет чтить. Слух пройдет обо мне от белых вод до черных, где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал. Всяк будет помнить то в народах неисчетных, как из безвестности я тем известен стал, что первый я дерзнул в забавном русском слоге о добродетелях Фелица возгласить, в сердечной простоте беседовать о Боге и истину царям с улыбкой говорить. О, муза, возгордись заслугой справедливой, и презрит кто тебя, сама тех презирай, непринужденной рукой неторопливой, чело твое зарей бессмертие венчай. К слову, замечу, что, взяв за основу это произведение Державина, написал свой стих памятник Александр Сергеевич Пушкин. Державин – поэт, стихи которого Пушкин читал с детства, изучал на уроках русской словесности в лицее и творчество которого, безусловно, повлияло тогда на начинающего поэта Пушкин. В 1815 году на лицейском экзамене, куда был приглашен Державин, юный Пушкин читал свою оду «Воспоминания о царском селе». И вот что об этой встрече писал сам Пушкин. «Державина видел я только однажды в жизни, но никогда того не забуду. Это было в 1815 году на публичном экзамене в лицее. Державин был очень стар, он был в мундире и плисовых сапогах. Экзамен наш очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, и дремал до тех пор, пока не начался экзамен в русской словесности. Тут он оживился, весь преобразился, глаза заблистали. Разумеется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Он слушал с живостью необыкновенной. Наконец вызвали меня. Я прочел мои воспоминания о царском селе, стоя в двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояние души моей, когда дошел я до стиха, где упоминаю имя Державина. Голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом. Не помню, как кончил свое чтение, но помню, когда убежал. Державин был в восхищении. Он меня требовал, хотел обнять. Меня искали, но не нашли». Читайте стихи поэта Гаврилы Державина. Делитесь ими с друзьями и знакомыми, с родичами, со всеми.